Резкий краткий выдох. Тору молнии метнулся к противнику, быстро перескакивая то вправо, то влево. Железнокровие усилило его тело настолько, что приближался он почти с той же скоростью, как если бы бежал по прямой. Однако он намеренно прыгал в разные стороны, чтобы сбить противника с толку. Нападал он, конечно же, на Альберика. Или, если верить его словам, на апостола. Но... Тору резко пригнулся. Он выдохнул так быстро, что не издал членораздельных звуков. На последнем шаге он вновь разогнулся, придавая себе дополнительное ускорение. И Тору тут же атаковал с обеих рук, но под разными углами. Он не давал противнику отступить ни влево, ни вправо. Разумеется, и назад Альберик бы не отступил. Тору мигом бы настиг его. Однако Альберик справился с атакой, не поведя бровью. Одним за другим послышались два лязга. Альберик отразил оба комбо клинка мечом, воспользовавшись как острием, так и рукоятью. Он всего лишь вскинул клинок, будто трость. Однако, каким бы простым ни казалось движение, на самом деле за ним стояла невероятная точность. Он словно столкнул в воздухе остриями две иглы. «Как я и думал, ловкости ему не занимать!» Мелькнуло на задворках ускоренного железнокровием сознания Тору. С прошлого раза его противник стал еще проворней, еще неприступней, еще безупречней. Более того, в следующее мгновение Альберик исчез из поля зрения Тору. Как только он понял, что противник пригнулся, снизу вверх пронеслось смертоносное лезвие. Диверсант невольно вздрогнул при виде того, как острие слегка оцарапало живот и грудь. «Он...» Скорость и реакция Альберика поистине впечатляли. Он уже сравнялся с железнокровием Тору, а может и превзошел его. Вот только, мало того, что Альберик сражается с Тору на равных, он еще и не ограничен по времени. Если битва затянется, Тору однозначно проиграет. Вот значит, каковы прирожденные рыцари. Выходит, Альберик всю жизнь был настолько талантливым, что смог достичь таких высот. Возможно, его умения никогда не станут такими разносторонними, как у диверсантов вроде Тору. Но в том, что касается фехтования, Альберик даже в обычном состоянии превосходил Тору под железнокровием. Вот чудовище! То, что Тору кажется выходом за рамки возможного, для Альберика норма. Однако меч Альберика не останавливался. Атаки слева, справа, сверху, снизу шли одна за одной. Едва ли каждую из них можно назвать решающим ударом в полную силу. Но только по меркам Альберика, разумеется. Расслабься, Тору, хоть на миг, и меч противника мгновенно нанес бы ему смертельную рану. На первый взгляд казалось, что Альберик размахивает клинком как попало. Но на деле каждая его атака посягала на грудь Тору. Даже самые слабые атаки рыцаря оказывались смертельно опасными. Любая оплошность могла привести к тому, что лезвие нанесет смертоносный удар. Тору едва хватало сил отбиваться. Даже на увороты времени не хватало. При попытках уклоняться острие задевало одежду, щеки и уши Тору. К тому же, Альберик оставался совершенно хладнокровным. Он словно ничуть не напрягался. Он не выжимал из себя все соки, не держал себя в постоянном тонусе и вообще будто не сражался, а прогуливался по парку. Вот только... Его левая рука... Вполне возможно, Тору обратил внимание лишь благодаря обостренным железнокровием чувствам. Его посетило почти неуловимое беспокойство. Левая рука Альберика двигалась как-то неправильно. И речь вовсе не о том, что ее движение притупляло неведомая рана. Как раз наоборот. Левая рука каждый раз словно выступала первой, утягивая остальное тело за собой с небольшой задержкой. Неслыханное дело. Как это понимать? Впрочем, видимо, это единственная возможность вклиниться. Решил Тору, и в следующую секунду перед его глазами вдруг пролетела сжимающая меч правая рука. Вернее, половина руки, закованная в серебристую броню. «Фредерика!» Тору сразу опознал руку своей напарницы. Диверсант рефлекторно отпрыгнул назад, набирая дистанцию, одновременно бросая взгляд в сторону Фредерики. Он как раз увидел, как напарник Альберика завершает удар и готовится к следующему выпаду. А только что потерявшая руку Фредерика пошатывается, потеряв равновесие. Плохо дело. Оказывается, она в еще большей опасности, чем он сам. Может, она и бессмертна, но все равно умрет, если ей отрубить голову. Точнее, нет. Драгун может и способен восстановить тело из одной только головы. Но как только противники поймут, с чем имеют дело, в следующий раз непременно постараются проломить ей череп. Торо слишком понадеялся на бессмертие и выносливость драгуна. Они вовсе не означают, что Фредерика такой уж умелый боец. Бессмертное создание начинает игнорировать инстинкт самосохранения, то есть пренебрегать вражескими атаками. Да, она может напрячься и успевать следить за ними. Но это ее врожденная способность, а не приобретенная. А способности, приобретенные и развитые, чаще оказываются эффективнее врожденных. Вот и сейчас алебардист, выступивший против Фредерики, оказался сильнее ее в бою. Пожалуй, о такой возможности следовало подумать заранее. «Вот черт, отходи!» Торо рефлекторно вскинул руку в ее сторону и начал был отдавать указания, но тут сбоку... «Не стоит отвлекаться!» Послышался тихий голос. Торо ошарашенно перевел взгляд обратно и к своему ужасу обнаружил, что расстояние между ним и противником не только не увеличилось, но даже сократилось. Видимо, Альберик шагнул вперед в то самое мгновение, когда Торо отпрыгнул, причем превзошел диверсанта по скорости. Торо подставился под удар. «Черт!» Он рефлекторно попытался остановить опускающийся на него смертоносный клинок, но не успел принять достаточно удобные стойки для отражения атаки. Альберик хорошо вжался в землю и вложил в резкую атаку весь свой рыцарский опыт, всю свою скорость и силу. И, конечно же, руки Тору отбросило в стороны. Клинок Альберика устремился к беззащитной шее Тору. И тогда... «Тору!» Фредерика ухватилась за одну из его вскинутых рук, после чего силой притянула Тору к себе уцелевшей рукой. Разумеется, она пыталась спасти диверсанта от рубящего замаха. Но при этом, конечно же, сама... приглушенно обронил Альберик. Разумеется, он не собирался даже вспоминать о жалости. Но все же слегка изумился, когда его клинок достиг не того противника. Меч Альберика вошел не в Тору, а в Фредерику, оказавшуюся на его месте. Пусть лезвие и не разрубило ее пополам... Клинок глубоко вошел в щель доспеха под левой грудью. Туда, где у человека находилось сердце. Фредерику тут же стошнило собственной кровью. А Торо поменялся с ней местами и оказался лицом к лицу с алебардистом. Однако тот атаковал выпадом, то есть ударом точечным, и потерпел неудачу в тот самый миг, когда Торо и Фредерика менялись друг с другом. Торо рефлекторно отбился от лезвия промахнувшейся алебарды. Алебардист слегка пошатнулся, и Торо воспользовался краткой передышкой, чтобы вытащить из кармана дымовую шашку и бросить под ноги. Под звуки грохота арену осветила вспышка. Безусловно, смысл небольшой шашки далеко не во взрыве. Убить им кого-либо практически невозможно. Главная же польза от нее в клубах белого дыма, что появились сразу после взрыва. «Ах ты!» – воскликнул Альберик откуда-то с другой стороны дыма. «Да чего же, подлец!» Теперь некогда спокойный голос отчетливо подрагивал от возмущения. Либо он все-таки не смог до конца избавиться от эмоций, либо... «Защититься женщиной! Точнее, подставить ее под удар вместо себя!» По-видимому, Альберик решил, что Торо вдруг пожертвовал Фредерикой, чтобы спастись и сбежать. Безусловно, с его точки зрения трудно подумать иначе, но... «Подлец! Спасибо, что ли?» Отозвался Тору, подбирая тело Фредерики, и подпрыгнул. Какая ирония. Он так и не смог стать по-настоящему подлым и жестоким, а потому не годился в диверсанты. Но услышал такие слова от противника посреди важной битвы. Впрочем, видимо, кодекс чести рыцаря он все еще помнит. Сомнение ли, пренебрежение ли, что-то на время ослабило натиск Альберика. Когда Тору бросил шашку, тот решил не идти на сближение. Однако, если бой на арене чем-то и отличается от настоящей битвы, так это тем, что сбежать отсюда не выйдет.